Глава 7. Айрекс. «Ой!» — пискнула Элиза и попятилась. Раскрасневшаяся, с большущими зелеными глазами, в которых застыл испуг. Она снова напомнила мне олененка на прицеле. Такая милая и чистая. Если бы я не знал, что это маска. Я шагнул к ней и, схватив за руку, дернул на себя. Через мгновение прижал к стене, нависая сверху и едва сдерживая рычание. «Что ты здесь делаешь?» Она смотрела на меня снизу вверх, затравлена, как загнанная волком лань. Не ожидала, что переместится или что застанет в кабинете меня. «Я...» — промямлила Элиза. «Оно само». «Что само?» — сухо спросил я. От нее пахло цветочным мылом, а от тела исходил жар. Я чувствовал его даже сквозь слои одежды. Мне хотелось до нее дотронуться, но я сдерживался. «Кое-как», — выговорила Элиза и постучала ладонью по груди. Два холмика проступали сквозь белую ткань сорочки. Я почти мог их видеть. И желание дотронуться усилилось стократно. Пусть через сорочку, но коснуться, погладить, ощутить в ладони приятный вес. «Вы...» — снова замямлила Элиза, заставляя меня поднять глаза. «Вы не туда смотрите». Я выгнул бровь. Она сама показывала на свою грудь. А теперь еще чему-то возмущалась. «Он внутри», — собралась-таки девушка. «Внутри меня». И тут я сообразил. «Камень внутри тебя?» Я выпустил ее руку. Она медленно кивнула. «Так, нужно разобраться, что это значит». Но ее неодетый вид все в голове путал. Я отступил и, подняв китель, набросил ей на плечи. «Застегнись», — попросил я, а сам отвернулся. «Не знаю, почему он перенес меня к вам», — проговорила Элиза, снова появляясь передо мной. В моем кителе девчонка едва не тонула, подбирая длинные рукава. И в этом образе, как назло, смотрелось еще соблазнительнее. Неудивительно, что уже в первый день в академии какие-то мальчишки лазили к ней в окна. Я снова отступил, теперь упираясь в стол. Дубовый, крепкий. Усадить бы девчонку на столешницу прямо сейчас, провести ладонями по голым коленкам и раздвинуть бедра. «Айрекс, возьми себя в руки». От моего взгляда на ее ноги Элиза засмущалась еще сильнее и принялась натягивать сорочку вниз. А я снова подумал, как ее невинный вид противоречил уже известным фактам. «Нельзя забывать, что это может быть игрой. Первый раз камень тоже был внутри тебя?» — спросил я, заставляя себя сосредоточиться. Она мотнула рыжей головой с распущенными локонами, вспыхнувшими в свете лампы, и совсем жалобно пропищала. «Я не понимаю, что происходит». Не знаю, была ли она искренней, но я не удержался и вернулся к ней. Поднял руки и осторожно провел ладонями по ее дрожащим плечам. Элиза казалась такой хрупкой и беззащитной, что хотелось оградить ее от целого мира. «Не волнуйся, девочка, я во всем разберусь», — пообещал я. В зеленых глазищах загорелась надежда. На мгновение она перестала смотреть испуганно, и мне померещилось нечто совсем иное. Теплота, благодарность и интерес. Как будто она видела меня впервые и теперь присматривалась и оценивала. Кажется, Элиза хотела что-то сказать. Но через мгновение нас ослепил красный свет, и она исчезла. Я потер уставшие глаза. Может, мне вообще это привиделось? Но нет, китель отсутствовал. Лиза. От его пиджака пахло пряностями и чем-то еще неуловимым, обволакивающим и ласковым. Хотелось закутаться в него, как в кокон, и так и заснуть. Я обхватила себя руками и глубоко вдохнула, втягивая носом пьянящий запах. Так, что я делаю? После красной вспышки я очутилась не в кровати, а посреди комнаты. Испуганно посмотрела на Алию, но та спала лицом к стенке и даже сладко посапывала. Хорошо, когда ничто в жизни не беспокоит, и можно беззаботно предаться сновидениям. Впрочем, я бы, может, тоже сейчас спала, если бы не камень. Почему он снова переместил меня к дракону? Хотел мне что-то показать? Понять бы еще что. Нехотя я все же сняла пиджак генерала и, пригладив его руками, повесила на стул. Надо будет вернуть при следующей встрече. И, надеюсь, я не предстану на ней полуголой. Мне вспомнилось, как жадно дракон смотрел на меня, и мои щеки вспыхнули. Я забралась под одеяло и накрылась головой, но сердце не желало успокаиваться. Сначала генерал показался мне суровым и даже злым. Разговаривал так, словно я повинна в каком-то преступлении. Смотрел при этом так, что земля уходила из-под ног. А его последние слова разлились в душе бархатной нежностью. Как это могло сочетаться в одном человеке? Мне вдруг представилось, что было бы, если бы Айрекс меня обнял. Прижал к той самой стене у себя в кабинете, склонился к моему лицу. «Так, Лиза, что происходит? О чем ты вообще думаешь? Спи уже давай, а то завтра придется спички в глаза вставлять. А спичек у тебя, между прочим, нет». И хотя мне казалось, что я так и не засну, в какой-то момент все же провалилась в небытие. Только чтобы проснуться от отвратительного звона. «Что это?» — пробурчала я, накрывая голову подушкой. «Вставать пора», — заявила раздражающе бодрая Алия. Как выяснилось, звенел местный будильник. Золотой колокольчик, стоявший у соседки на столе. Я-то думала, что это просто сувенир, но он оказывается секретом. «Давай-давай», — приговаривала Алия. «Не хочешь же ты проспать свою первую пару?» Пришлось таки вставать и кое-как приводить себя в порядок. Я даже порадовалась, что тут была студенческая форма, и не надо было испытывать муки выбора. А так умылась, заплела волосы в косички и, считай, готова. Хотя у Элизабет в чемодане нашлась кое-какая косметика, краситься у меня совсем не было сил. Решила в итоге, что и так сойдет. А амулет дракона, подумав, все же надела. Вчера он не заметил, что его нет. Видимо, был обескуражен моим непотребным видом. Но второй раз рисковать не буду. Вместе с Ильей мы вышли из общежития и добрались до здания факультета женской магии. Здесь соседка показала на вывешенное расписание. Помимо предметов, связанных с магией, вроде «Основ магии», «Теории и истории магии», на факультете преподавали музыку, живопись, литературу, танцы и этикет. Последнее мне подумалось даже в тему. Неплохо бы научиться походить на остальных. Растерявшись, я не сразу сообразила, куда мне идти. Спасла все та же Алия, указавшая на нужную аудиторию. Ей самой предстояла лекция по искусству преображения, что бы это ни значило. А мне — приветственное слово от декана и лекция по основам женской магии. Первое, что я заметила, войдя в просторную аудиторию с амфитеатром, здесь были только девочки. Можно было бы догадаться, учитывая название факультета, но с непривычки я все равно удивилась. Девочки прилежные, аккуратно причесанные, в выглаженной форме. Неужели у них тут есть утюги? Ах, надо было спросить Алию. Наверняка с помощью магии еще и не то можно делать. Второе, что я заметила, все сидели как можно ближе к доске. Не как в школе, где первые парты обычно были свободны. И поскольку я слегка припозднилась, пришлось искать место на пятом ряду. Ну, хоть успела до начала лекции. Стоило мне сесть, как дверь в аудиторию распахнулась, и к нам вошла высокая и сухонькая женщина лет 50. В сером платье с закрытым воротником под горло. Волосы стянуты в пучок с двумя спицами, с кончиков которых свисало на цепочках по паре жемчужин. На лице легкий, почти минимальный макияж. Женщина производила смешанное впечатление. Строгости, но элегантности. «Юная леди», — начала она, — «добро пожаловать в Дартманскую академию». «Меня зовут Дельфина Шортрайт. Я декан факультета женской магии. Помогу вам освоиться с порядками академии и понять основы вашей магии». Шортрайт. Похоже, она была женой ректора. Закончив с приветствием, женщина рассказала о распорядке в академии, правилах поведения и грядущем семестре. Не знаю, как другие, а я жадно ловила каждое слово. Пусть я не на журфаке, но, наконец-то, в академии. И неважно, что в комплекте шел хмурый жених, вызывавший противоречивые чувства. Я собиралась наслаждаться каждым мгновением. «Женщине-магу», — вещала с трибуны дельфина, «как никому необходимо быть в согласии со своим даром. Магия и эмоции взаимосвязаны. Поэтому прежде всего вам нужно научиться внутреннему спокойствию. Что бы ни происходило вовне, у себя внутри вы должны сохранять гармонию и наполненность. Давайте потренируемся. Закройте глаза. Загляните внутрь себя и почувствуйте свой дар. Найдите его. Найдите, как он выглядит». Дельфина говорила мягким гипнотизирующим голосом. За ним легко было следовать, и мне подумалось, а вдруг под таким руководством я смогу увидеть свою магию? Вдруг она во мне тоже есть? И словно в ответ на мои поиски я почувствовала знакомый жар в груди. Это был камень. Перед мысленным взором он так и предстал. Красный и пульсирующий. Почувствуйте, как магия струится от источника по всему вашему телу, — говорила дельфина. И мне привиделось, как от камня отходят красные вихри. Сначала маленькие, потом все больше. Словно это был не камень вовсе, а моток ниток, который постепенно разматывался. И с каждым витком я чувствовала себя сильнее. Появилась та самая наполненность. Отвлекали разве что отдаленные голоса, раздававшиеся словно из другой комнаты. «Леди!» «Как ее зовут?» «Остановитесь!» «Кто-нибудь позовите ректора!» На последней фразе я распахнула глаза. Вокруг меня был кокон красного света, сквозь который я едва видела очертания людей. Судя по запаху, что-то горело. Но на душе было так спокойно и умиротворенно, что я сначала и не поняла, как это все связано со мной. «Леди Вортекс, прекратите!» — крикнул кто-то издалека. Это заставило меня очнуться. Я сидела все в той же аудитории, но столы и скамейки вокруг полыхали огнем. Остальные студентки в панике покидали помещение, а дельфина отчаянно боролась с пламенем с помощью водной магии. Выходило у нее неважно, потому что стоило затушить один участок и переключиться на другой, как оставленный снова загорался. Воздух накалился, и меня окружила стена огня. Я хотела закричать «Помогите!», но закашлялась. Мое сердце забарабанило так, что я только его и слышала. Перед глазами поплыло. И я уже не могла понять, кажется мне или нет. Прямо через пламя ко мне шагнул Айрекс. Не спрашивая разрешения, подхватил на руки и понес из аудитории. К дельфине на подмогу успели другие учителя и, похоже, студенты. Они боролись с пожаром, а я не могла оторвать взгляда от дракона. «Что вы здесь делаете?» — шепотом спросила я, потому что горло першило. «Спасаю тебя», — генерал улыбнулся. «Но как?» Я четко помнила, что не успела активировать его амулет. В панике совсем об этом забыла. «Не волнуйся». Айрекс поставил меня на ноги, бережно придерживая за талию. «Такое бывает у новичков. Никто не пострадал. Все в порядке». От напряжения меня трясло, и его слова разливались теплым бальзамом на обожженную душу. Поддавшись порыву, я прижалась к широкой груди дракона и на мгновение закрыла глаза. Все хорошо. Вот теперь по-настоящему хорошо и спокойно. «Спасибо», — тихо выговорила, втягивая носом аромат пряностей. И лишь затем почувствовала, как мою спину прожигают чьи-то взгляды. Отстранившись, увидела, что на нас с генералом смотрит, если не вся Академия, то, по крайней мере, ее половина. Мне стало ужасно стыдно. Первый урок, а я умудрилась спалить аудиторию и едва ли не весь корпус. «Простите». Я отступила, виновато теребя край пиджака. Айрекс вышел вперед, загораживая меня широким плечом. «То, что сейчас произошло, — объявил он, — может случиться с каждым магом-новичком, независимо от вашей специализации. На боевом факультете мы учим, как выстраивать щиты против чужой магии. Но их можно использовать и для случаев утраты самоконтроля. Поэтому всем леди с факультета женской магии я предлагаю сейчас пройти со мной на полигон. Проведем внеплановое занятие». Студентки зашушукались, а к Айрексу присоединился и ректор. «Для тех, кто не знает, — проговорил он, — в Академии сегодня особый гость. Генерал Торн, глава охранной службы Его Величества. Генерал обычно проводит занятия только для боевиков, но сегодня предложил позаниматься и с другими. Как видим, не зря». На последних словах ректор глянул на многострадальный корпус. Огня в нем больше не было. Похоже, как только дракон вынес меня, пламя сразу поддалось. И сейчас о нем напоминали лишь почерневшие окна аудитории. Студенты всей толпой двинулись к полигону. Сам генерал отвлекся на беседу с Дельфиной и ректором, а меня нашла Алия. «Ты как?» — поинтересовалась она. «Чуть со страху не умерла», — призналась я. «Говорят, генерал примчался к тебе прямо из королевского дворца. Как только учуял!» Я пожала плечами. Я рада, что он успел до того, как загорелись стены. «А знаешь, что еще говорят?» Алия обернулась и перешла на заговорщицкий шепот. «Что ты его невеста, и он оторвет голову любому, кто в твою сторону даже косо посмотрит». «Да откуда они узнали?» — воскликнула я. В нашу сторону сразу обратилось несколько любопытных взглядов, но меня волновал лишь ответ подружки. «Мирель это обсуждала в начале пары, еще до всего этого. Думаю, слух распустили специально». «Кто?» — не поняла я. Алия подняла указательный палец вверх. «Важно не кто, а зачем?» «И зачем?» «А разве непонятно?» Она качнула головой в сторону беседующего с ректором Айрекса. «Он помечает территорию. Теперь к тебе ни один парень не подойдет, если он в здравом уме, конечно». Всю радость от того, что генерал меня спас, словно ветром сдуло. И теперь я чувствовала лишь негодование. Нет, парни меня не интересовали. Ни с боевого факультета, ни с какого другого. Но после случившегося меня и так знает пол Академии. А теперь и относиться будут не как ко всем. Не удивлюсь, если преподаватели будут бояться лишний раз поставить не ту оценку. А уж про друзей можно забыть. Подтверждение моим невеселым мыслям нашлось тут же. Мы приблизились к полигону, зеленому полю размером с футбольное. По краям ярусами стояли скамейки для зрителей. И большая часть была уже забита студентами. «Элизабет», — медовым голосом позвала Мирель, — «мы заняли вам место». Она так лучезарно улыбнулась, словно мы были подругами 100 лет, и она несказанно рада меня видеть. Алия покосилась на меня с удивлением. А вот я уже не удивилась. Меня разбирала злость. «Вот так соглашаешься бросить все, телепортироваться в другой мир, чтобы помочь влюбленным и поступить в магическую академию, ждешь захватывающих приключений и открытий, а на деле влюбленные тебя подводят под фиктивный брак». Факультет оказывается ведическим, да еще и с особым отношением теперь. Тьфу! Пока мы мялись, ректор с Торном вышли на поле. Генерал начал объяснять важность применения магического щита, а я развернулась на пятках. «Куда ты?» — не поняла Алия. «Пойду голову проветрю», — бросила я и уже мягче добавила. «Прости, хочу побыть одна». Нет, вероятно, послушать лекцию дракона стоило. Но я не хотела ни его видеть, ни ловить на себе любопытно оценивающие взгляды. Понятно уже, что за пожар в корпусе меня никто не накажет. А занятия не начнутся, пока не закончится это представление. Так что можно спокойно отправляться по своим делам. Не то чтобы они у меня были. Хотя нет, были. Я так и не прочитала книгу из библиотеки. Вот этим и займусь. Вернувшись в общежитие, я прихватила фолиант и генеральский китель на случай, если с ним снова столкнусь. Верну и все выскажу. Да, приведу свои аргументы. Спокойно и уравновешенно. Он обязан меня понять. Или хотя бы выслушать. При мысли о непростом разговоре в груди заволновалась, и я почувствовала покалывание в пятках. Страшно. Нет, он все равно сейчас занят. Так что чего заранее нервничать? Пока приду в себя в парке. Здесь как раз никого не было. Все, видимо, собрались поглазеть на генерала. Но на всякий случай я выбрала укромный уголок за кустами сирени. Не хотелось, чтобы кто-то вроде Мирель приставал с расспросами. Выдохнув, я раскрыла книгу сразу на развороте с гравюрой. «Дракон, сжигающий Дартмунд». Вот с этого и начну. Как оказалось, раньше на территории местного континента жили только люди. Кучковались по разрозненным королевствам и княжествам, а о магии знали лишь на уровне зельеварения. И первая половина тома была как раз посвящена клановым междоусобицам. Но вражда прекратилась, когда из-за океана прилетели драконы. В одночасье они захватили и поработили людей. И править всем начал первый, самый сильный и почти бессмертный дракон. Продолжалась диктатура ящеров несколько веков, пока из-за смешения кровей среди людей не начали рождаться маги. И те потихоньку принялись осваивать запретные знания. А освоив, применили. Маг по имени Терем открыл провал в пустоту, где обитали бездушные твари, дьявольские создания. В книге даже была картинка с двухголовым волком с хвостом скорпиона. И это был еще не самый страшный представитель. Терем планировал натравить бездушных на драконов, но не рассчитал силы, и те атаковали всех подряд. Ну, действительно, что в таком плане могло пойти не так? Когда горе-маг понял, что совершил чудовищную ошибку, было уже поздно. Загнать демоническое зверье обратно он не мог. И десяток таких теремов тоже не могли. Пришлось людям и драконам объединять усилия. Сражались они несколько лет. И в итоге, чтобы закрыть провал, первый дракон пожертвовал собой и вместе с тварями ушел в пустоту. Понятно теперь, почему его почитают как бога. Краем глаза я заметила, что в мою сторону кто-то идет. Напряглась, испугавшись, что это генерал. Но, подняв голову, увидела худощавого мужчину в очках. Эдакого доброго архивариуса. «Добрый день», — поздоровался он и кивнул на мою скамейку. «Вы не возражаете?» Я отодвинулась, освобождая место, но не переставала удивленно на него смотреть. «Наверное, он меня знает. То есть Элизабет. Но кто он? Преподаватель?» «Вы читаете об истории первого провала», — заметил мужичок, бросая взгляд в мою книгу. «Первого? Значит, были и другие?» «Да. А вы...» Я помедлила. «Должна я его знать или нет?» «Меня зовут Лэнгдом», — представился мужчина. «Я тоже увлекаюсь историей». «Преподаете?» «Не совсем. А вы знаете легенду о первом драконе и Шаниде?» Я посмотрела в книгу. Вроде там такого имени не упоминалось. «Это романтическая история», — продолжил Лэнгдом. «Довольно печальная». «Расскажите», — попросила я. «Любые знания об этом мире я считала полезными, да и любопытно». Шанида была человеческой девушкой, пленённой во время завоеваний драконов. Она единственная смогла найти путь к сердцу дракона. Первый влюбился в нее, а она — в него. Поговаривали, что они были истинной парой, но их, увы, разлучила война с бездушными. Дракон сгинул в пустоте, а она горевала по нему так сильно, что ее душа не смогла упокоиться даже после смерти. «И что же?» Я подалась вперед, слушая с интересом. «По легенде, душа Шаниды обречена бесконечно перерождаться, пока она не сможет воссоединиться со своим возлюбленным. Но как же они воссоединятся, если дракон погиб? Его же душа не перерождается, я правильно понимаю?» Лэнгдом улыбнулся. «Поэтому эта история так печальна. Но меня она вдохновляет». Мужчина сунул руку в карман и вытащил массивный перстень с гладким прозрачным камнем. «Я много лет разрабатывал этот артефакт». Он положил его на свою сухонькую ладонь и протянул мне. Я нахмурилась. «Все-таки мужичок странный. Надо с таким держать ухо востро. А что он делает?» «Он может определить, есть ли на вас печать Шаниды». «Это как?» — не поняла я. «Раньше астрологи вычисляли день перерождения Шаниды по положению планет и цвету Луны. Но мне думается, что этот способ куда менее точный, ведь в один день может родиться сразу несколько девочек. Вот я и мечтала изобрести способ определить наверняка». «И получилось?» Я все еще не понимала, куда он клонит. Лэнгдом обезоруживающе улыбнулся. «Не знаю, но хочу проверить. Вы не откажетесь примерить кольцо?»